Окрестности Москвы славились своими садами и питомниками плодовых деревьев. Так, в родовой вотчине Романовых, селе Измайлове, сад был известен своими лекарственными и хозяйственными растениями. Вдоль по берегу речки Серебровки, против деревянного дворца, как рассказывает профессор Снегирев, на 33 сажени простирался регулярный сад, от которого и теперь остались еще следы — кустарники шиповника, барбариса, крыжовника и сирени. Позади дворца также был насажден царем Алексеем Михайловичем виноградный сад на пространстве целой версты, где разводились лозы виноградные, также росли разных сортов яблони, груши, дули, сливы, вишни и другие заморские деревья. Еще в 50-х годах здесь цела была липовая аллея, саженная по преданию царем Алексеем Михайловичем, под тенью которого любил гулять в юности своей Петр I со своими наставниками. Впоследствии там существовал вокзал, где бывали в былое время блистательные собрания. Измайловские сады служили рассадниками для других садов в России. Из них плоды доставляемы были для государева обихода, а целебные травы и коренья посылались в аптекарский приказ, остальные поступали в продажу. В 1703 году Петр I из Шлиссельбурга писал к Стрешневу: «Из села Измайлова послать осенью вазов коренья всяких зелий, а особливо клубничного, и двух садовников, дабы там он и размножить». В 1704 году царь повелел ему же прислать в Санкт-Петербург, не пропустя времени, всяких цветов из Измайлова, а больше тех, кои пахнут. Аптекарский сад близ Сухаревой башни на Балкане разведен большей частью из измайловского. В садоводство Измайлова входило и хмелеводство. Там еще прежде, чем в гуслицах, разводился лучший хмель на косогорах и близ пригорков. Хмельники ежегодно доставляли от 500 до 800 пудов хмелю не только для дворцовой пивоварни, но и на продажу. Цветущие луга, сады и огороды в Измайлове способствовали и размножению пчеловодства. В 1677 году они доставили 179 пудов меду и столько же воску. В прежнее время также славилось своими плодовыми садами и огородами и село Покровское, отделенное тогда еще от городских селений вековыми заповедными рощами и пахотными полями. Как мы выше уже говорили, императрица Екатерина II почти весь 1775 год провела в Москве. В этом году императрица посетила в храмовые праздники большинство славящихся в народе церквей, сходила пешком на богомолье в Троице-Сергиевскую лавру, посетила подмосковных помещиков, графа Шереметьева в Кускове, графа Румянцева, затем Нарышкина. Описание последнего посещения мы приведем ниже. Живя в селе Коломенском, Екатерина II делала дальние прогулки пешком и в экипажах, чтобы осматривать местность. И вот в одну из таких прогулок ознакомилась она с прелестным местоположением имения князя Кантемира «Черная грязь» и пожелала приобрести его. Но ранее описание покупки считаем не лишним здесь сказать несколько слов и о Коломенском, где от дворца, в котором жила Екатерина, остался теперь один фундамент. Село Коломенское некогда было любимым жильем царя Алексея Михайловича. Здесь он имел свою соколиную охоту, в которую даже принимал охотников по совершении известного обряда. По словам иностранцев, в Коломенском особенно замечателен был дворец, в обоих этажах которого было более 150 комнат. Особенно замечательны были в нем дубовые резные ворота и затем высокие терема в числе шести, а также и внутреннее убранство теремов богатыми шелковыми тканями и красивыми печными изразцами. В сенях дворца на потолке был написан знак зодиака. В окнах виднелись доски с изображением герба России. Перед окнами дворца стоял невысокий каменный столб, у которого в определенный день и час являлись недовольные решениями приказов и, увидя государя у окошка, кланялись ему до лица земли и оставляли на столбе свои челобитные. В комнатах царицы окна были золоченые. Возвращаемся к покупке имения князя Кантемира. Императрица осмотрела окрестности древней столицы и купила себе прелестное место, по общему отзыву, земной рай, имение князя Кантемира «Черную грязь», которую и назвала «Царицыно село», более известное теперь под именем Царицыно. Вот как описывает сама государыня в письме своем к Гриму этот красивый забытый уголок, купленный и обустроенный ею в две недели. Представьте берег, покрытый большим лесом, и Ее Величество с лакеем, переезжающую ручей на пароме. Перед нею низменность, покрытая кустарником, где вы поместите фазаньи клетки, прудок, оканчивающийся плотиной, осененный высокими ивами, и между ними открывается еще более значительный пруд, которого один берег крутой, занят разбросанными по нем маленькими деревеньками, а другой, с незаметным склоном, представляет вашему взору поля, луга, букеты лесов и отдельные деревья. Налево от плотика тинистый ручеек зарос лесом, который постепенно возвышается амфитеатром. Ну, представьте же себе все это, и вы будете в Царицыне. В другом месте государыня говорит, как она подъехала к Царицыну. «Дорога привела меня к громадному пруду, связанному с другим, еще огромнейшим. Но этот второй пруд, богатый прелестнейшими видами, не принадлежал этому величеству, а некоему князю Кантемиру, ее соседу. Второй пруд соединяется с третьим прудом, который образовал бесчисленное множество заливов. И вот гулявшие, переходя от пруда к пруду то пешком, то в карете, очутились за семь длинных верст от Коломенского, высматривая имение своего соседа, старика слишком 70-летнего, который нисколько не интересовался ни водами, ни лесами, ни прелестными видами, восхищавшими путешественников. Он проводил свою жизнь за карточным столом, проклиная свои проигрыши. И вот осторожно и с полнейшей деликатностью весь двор с императрицей во главе начинает интриговать, чтобы выведать намерения его, узнать, выигрывает он или проигрывает, не продает ли свое имение, дорожит ли им, часто ли в нем бывает, не нужно ли ему денег, кто его друзья, через кого бы заинтересовать его. Мы не хотим одолжения, но мы не хотим чужого, мы покупаем, но и отказать нам не есть преступление. Как хотите, моя государыня, нам улыбается приобретение, но мы можем обойтись без него. Придворные мои засуетились. Один говорит, он мне отказал, он не хочет продавать. Ну, тем лучше. Другой доносит, ему не нужно денег, он играет счастливо. Третий, он сказал, я не могу продать, у меня нет ни наследников, ни кого-либо другого. Имение мое исходит из казны, ей же я его предоставлю. Наконец, является пятый и передает, что Кантемир сказал, я решительно объявляю, что имение мое может быть продано только казне. А это прекрасно. Вот к нему наряжают нарочного узнать, любит ли он имение. Нисколько, отвечает он. Доказательство, что я живу в другом, я это имение наследовал от брата и никогда в него не езжу. оно может годиться только императрице. Сколько же вы за него хотите? 20 000 рублей. Мне велено предложить вам 25 000 рублей. Из имеющегося у нас рукописного писания села Царицына конца прошлого века имение куплено у бригадира Сергея Дмитриевича, князя Кантемира. Вместе с ним приобретены казною у князя деревни Хохловка, Пладрова и Ореховка и у гвардии капитана князя Ивана Трубецкого село Булатниково и позднее годом село Коньково у фрейлины Зиновьевой. Имение «Черная грязь» переименовано по указу, данному сенатом августа 14 дня 1775 года в Царицыно село. Имение «Черная грязь» подарено отцу владельца, бывшему господарю молдавскому князю Дмитрию Константиновичу Петром Великим. Князь Кантемир родился в Ясах в 1663 году. В 1684 году за оказанные важные услуги порте Кантемир был возведен в достоинство молдавского государя. Во время войн турок с русскими в 1711 году Кантемир присоединился в подданство России вместе с управляемым им княжеством. Кантемир со своими боярами присягнул верности Петру I в самый день Петра и Павла. Когда Петр Великий был окружен у прута турецкими войсками, в числе предложений, потребованных визирем от царя, было предложено выдать и Кантемира пленникам. Но государь им ответил: «Я лучше уступлю туркам всю землю, простирающуюся до Курска, нежели выдам князя, пожертвовавшего для меня всем своим достоянием». Потерянное оружием возвращается, но нарушение данного слова невозвратимо. Отступить от чести — то же, что не быть государем. Визирю было объявлено, что Кантемир бежал из лагеря. Между тем он скрылся в царской карете, куда один служитель носил к нему пищу. Прутский договор лишил князя его владений, но Петр возвратил потери, понесенные им, пожертвовав ему в Москве дом и в Севском уезде 1000 дворов с селом Дмитровским, впоследствии городом, затем подмосковную черную грязью со всеми угодьями. Вместе с тем государь положил ему ежегодную пенсию в 6 000 рублей, пожаловал свой портрет, осыпанный бриллиантами, и вместе с титулом светлейшего князя предоставил ему право судить самому выехавших с ним из Молдавии его бывших подданных в числе более 2000 человек. Это был единственный пример русского подданного, пользовавшегося такой властью. В 1715 году Кантемир приговорил было к смертной казни 3 молдаванских дворян и нескольких к ссылке за смертоубийство. Потом переменил смертную казнь на телесное наказание, что и было утверждено государем. Кантемир сперва поселился в Харькове, откуда по приглашению Петра переехал сперва в Москву, а затем в Петербург, где в 1717 году перед второй женитьбой на дочери князя Трубецкого обрил себе бороду, снял молдаванское платье и оделся в европейскую одежду. Петр I произвел тогда князя в тайные советники и сделал сенатором, и пожаловал ему шпагу, осыпанную бриллиантами. Кантемир был самый образованный человек своего времени. Помимо восточных языков, он знал все европейские, на которых писал и говорил. Он оставил более 15 сочинений по части истории. Кантемир умер в своем орловском имении Дмитровке, населенной князем молдаванами и малороссиянами, названной по его имени. По духовному завещанию это имение князя Сергея Кантемира вместе с 10 000 душ крестьян было отдано императрице Екатерине II. Впоследствии император Павел I подарил его канцлеру Безбородко в день своей коронации. В 1782 году село это преобразовано в уездный город Орловской губернии. У князя Дмитрия было два сына. Вышеупомянутый владелец черной грязи князь Сергей и затем известный сатирик князь Антиох, наш резидент в Лондоне и затем посланник в 1738 году в Париже, где он и оставался до своей смерти в 1744 году. Молодой красавец, воспитанный в Константинополе в духе безбожия, он объяснялся на всех европейских языках, как на своем природном, а музыкальные его произведения по сей час исполняются в Турции. В крайне молодых летах он занимал уже высокие должности, так 22 лет он был нашим посланником в Лондоне. По покупке Царицына в две недели были возведены легкие деревянные постройки, и государыня уже переехала туда в конце июня месяца. Екатерина жила там, как говорит Державин, в маленьком домике, состоящем из 6 комнат. В день Преображения, 6 августа, здесь устроен был обеденный стол для штаб и обер-офицеров Преображенского полка. Впрочем, в Царицыне существовали еще постройки при Петре I. Это были обширные деревянные палаты, в которых в тишине и уединении жил и воспитывался молодой сын Кантемира, князь Антиох. Екатерина поручила архитектору Баженову построить в Царицыне в готическо-мавританском вкусе дворец. План этого дворца государыня утвердила лично, убавив в нем окна и ширину лестниц. Вместе с дворцом строились также длинные галереи, оперный дом, мосты, въездные ворота. Все это выводилось из камня во вкусе самой затейливой архитектуры. В Царицыно также пролагалась широкая дорога, обрамленная березками. Аллея тянулась на 2 версты. По смерти царицы эта дорога была заброшена, мосты разваливались, и по ней трудно было пройти даже пешком. По преданию, не один праздник был дан государыней в новом ее имении. Один такой, по словам Любецкого, состоялся здесь во время сенокоса. Пышно прибыла сюда царица из Коломенского. Золотая карета императрицы была запряжена 8 неаполитанских кровных лошадей. Головы их были убраны кокардами, на ремнях кареты сидели пажи. Впереди бежали скороходы, по бокам ехали кавалергарды и кирасиры в красных мундирах на вороных конях, сверкая блестящими своими кирасами. Позади следовала верхами свита. Народ на протяжении почти всей дороги стоял густыми шпалерами, шумно приветствуя царицу. В Царицыне государыню ожидал роскошный завтрак. На лугах нового имения в праздничных нарядах косили траву косцы. Звонкие песни стройно лились по окрестностям. Стройные хороводы баб в цветных сарафанах плясали там и сям по полянам. Императрица со всею свитою смотрела на сельский праздник, сидя в большой беседке, устроенной для нее из сена и полевых цветов. Государыня поздно возвратилась с праздника в Москву. На дороге, по которой она ехала, стояли иллюминованные версты, далеко отбрасывая зарево огней своих. Работа над дворцом спустя 10 лет о покупке имения была почти приведена к концу. Но, по преданию, Потемкину она не понравилась, и в 1787 году вышло повеление все здание сломать до основания и на этом месте поставить новый дворец, который и по сей час красуется в виде какой-то полуразвалины мрачного вида. Здание существующего дворца с 8 высокими башнями очень напоминает какую-то гигантскую гробницу, стоящую на катафалке и окруженную неподвижно стоящими какими-то гигантскими монахами со свечами в руках. Впечатление эта неудачная постройка производит унылое, какое-то удручающее. Зато большие зеркальные пруды Царицына полны жизни и оживляют всю окрестность. Вода в них чиста и прозрачна, текут они из двух речек и называются Ореховские, Лазаревские, Верхний, Хохловский, Шапиловский и Царь-Борисовский. На двух последних устроены мельницы. Воды прудов богаты аршинными щуками и большими карпами. Лет 20 тому назад тут была поймана щука с золотой серьгой, на которой виднелась корона и имя царицы Екатерины II. Говорили, что когда-то, чуть ли не лет 30 тому назад, здесь был пойман карп с именем царя Бориса на серьге. Наш покойный драматург Александр Николаевич Островский каждое лето здесь сиживал с удочкой. В 1886 году там был пойман арендатором Царицынских прудов большой осетр с золотой серьгой в губе, пущенный еще при Екатерине II. При поимке этого исторического осетра в Неводе из Нижнего пруда произошла целая история. Вот как этот случай описал в своем московском фельетоне господин Курепин. Когда приволокли в сетях осетра, арендатор был в восторге. Но тут вмешался в дело окружной надзиратель. Имея в виду историческое значение осетра, надзиратель не позволил арендатору взять его, а предложил следующее. Устроить для осетра особый садок, приставить для охраны стражу за счет арендатора и хранить осетра, пока он, надзиратель, отрапортует в удельную контору, а контора снесется с дворцовым ведомством и так далее. Пока, словом, не воспоследует окончательное распоряжение высшего начальства. Подумав, арендатор почесал в затылке и отпустил осетра на все четыре стороны, а насчет всего вышеизложенного был составлен длинный протокол, впрочем, не длиннее осетра, который был 2 аршина 11 вершков. В Царицынском саду существует очень красивый каменный мост, соединяющий два берега. Есть островки, купальни. Одна из таких стоит на месте Кантемировых палат. Есть там уединенная галерея, храм меланхолии, затем фруктовый сад с оранжереями. Последний в начале нынешнего столетия доставлял ежегодно фрукты в столицу на значительную сумму. В саду имелось также несколько беседок для приезжающих в Царицыно. Последние были устроены так, что приезжающий здесь находил все хозяйство. Некогда здесь существовал и трактир, помещавшийся в одной из дворцовых развалин. Сейчас еще видна и другая такая же двухэтажная беседка с обрушенными печами и комнатами. Лучшая здесь историческая беседка известна под именем Миловида. Стоит она на крутом холме. Сквозная арка ее, составляющая залу, украшена мраморными бюстами. По преданию, Миловидой она названа самой императрицей Екатериной II. Из этой беседки видно село Коломенское. Другие беседки носят название «Езобка», «Хижина» и тому подобное. Названы они этими именами бывшим начальником московских дворцов и садов Валуевым. Первая из этих беседок была сделана из березовых бревен с корою. Дорожки и аллеи Царицына также носят разные названия. Так Большая Глухая Аллея носит прозвище Нестровой и так далее. В старину на прудах царицынских плавали лебеди, черные гуси, австралийские пеликаны и другие редкие птицы. По имеющемуся у нас списку, в 1800 году в Царицыне было 13 павлинов с павами, 18 лебедей, 2 журавля и более 79 разных пород гусей. В 1801 году из оранжерей было собрано разных фруктов до 27 580 штук. Проданы последние были за 2108 рублей 70 копеек. На содержание садов и оранжерей царицынских с 1780 года по 1793 год израсходовано было 16 924 рубля 27 копеек. Императрица Екатерина II в бытность свою в Москве не раз посещала подмосковные своих приближенных братьев Нарышкиных. В ряду имен, окружавших двор еще царя Алексея Михайловича, одно из первых и почтеннейших было бесспорно Нарышкиных. По свидетельству иностранцев, Нарышкины происходят от древнего чешского рода Нарисцы, имевшего некогда во владении своем город Егер, что, между прочим, подтверждается и гербом этого города, имеющим большое сходство с гербом Нарышкиных. Историк Миллер, согласно со справкой разрядного архива, отвергает это известие и показывает, что в 1463 году к великому князю Иоанну Васильевичу выехал из Крыма Нарышко и был при нем окольничим. Потомки его, Нарышкины, находясь в русской службе наместниками, воеводами и в иных знатнейших чинах, жалованы были от государей вотчинами и другими почестями и знаками монарших милостей. Уничтожение местничества и разрядных грамот было причиной, что первым в роде Нарышкиных назван небогатый московский дворянин Полуэкт или Полуевкт, отец Кирилла и дед девицы Натальи Нарышкиной, воспитанной в доме известного боярина Артамона Матвеева. Отец ее, Кирилл Полуэктович, служил тогда в рейтерских полках под начальством Матвеева. Лет 200 тому назад богатые и знатные люди имели обыкновение у себя в доме собирать небогатых родственниц, а также дочерей, покровительствуемых людей. Из дома знатного человека можно было скорее составить себе партию, чем живя в небогатом родительском доме. В списке девиц, из которых в 1669 и 1670 годах царь Алексей Михайлович выбирал себе вторую жену, встречаем немало девиц, живших у своих родственников. История отвергает анекдот, приводимый голштинским немцем Штеллином, будто царь Алексей Михайлович заметил Наталью Нарышкину у Матвеева за ужином, влюбился и посватался за нее, а потом уже сделал, по старинному обычаю, смотр 60 невестам. Не в сентябре 1670 года, как пишет Штеллин, и не в один день, а с 28 ноября 1669 года по 17 апреля 1670 года 19 раз обходил по ночам верховные почивальни тишайший царь Алексей Михайлович и выбирал из среды спавших красавиц, которая была покрасивее и ему, великому государю, приглядней. Привезли во дворец на царское смотрение и девиц из Вознесенского монастыря. Смотрел под конец царь и разных чинов привозных девок московских и городовых из Новгорода, Костромы, Суздаля, Владимира, Рязани. Последнюю оглядывал царь Беляеву из монастырок. В то время производились царские осмотры так. Не более как в шести палатах, наверху, во дворце, ложились на постелях по нескольку девиц. Подле каждой стояли ближние ее родственницы. Девицы, раскидавшись на мягких пуховиках, спали, то есть притворялись спящими. Царь обходил неспешно, любуясь на девиц. Докторы свидетельствовали, нет ли тайной скорби, болезни. Затем, по окончании осмотров, царь объявлял избранницу, ее нарекали царевной и великою княжной и переменяли имя. А сколько при царских смотринах бывало происков, интриг! Вспомним несчастную судьбу Хлоповой, невесты царя Михаила, и Всеволожской, невесты царя Алексея.

прежде было одно из селений боярина Кучки, называвшееся Высоцкое, отчего и монастырь назван Высокопетровским. В той же степной книге говорится, что великий князь Иван Данилович Калита, проезжая близ этого места, узрел над ним видение. Белый, как бы снеговой столб. И в память этого видения Калита основал на этом месте храм во имя Божией Матери. Петр I, вступив на престол, приказал в 1690 году в память убиенных стрельцами дяди своих, погребенных здесь, построить каменную колокольню и кельи для монахов. Нарышкины погребены в холодном храме Боголюбской Богоматери. Здесь, по обеим сторонам, стоят ряды каменных, соединенных между собой памятников, точно таких, как в Архангельском соборе, с поставленными на них черными дощечками. На эти дощечки перенесены в сокращении старинные надписи, иссеченные на памятниках внизу в головах. Всех рядов 6, памятников 18. По правую сторону 3 ряда или 9 памятников мужского рода, по левую также 3 ряда, 9 памятников женского рода. Один из Нарышкиных, генерал-поручик Петр Кириллович, был погребен около храма в 1770 году. До нашествия французов в Москву 1812 года все эти памятники были покрыты красным сукном, но в приход французов сукно было похищено. Некогда в ризнице монастыря находились парадные покровы. Всех таких было 9. Покровы были малиновые и зеленые бархатные, обшитые серебряными тонкими круглыми бляхами величиною с большое яблоко. В 30-х годах нынешнего столетия на каждом памятнике стояли образа святых, соименных погребенным в могиле. В 1812 году французы, думая найти сокровища в гробах, разломали памятники и осмотрели могилы. Надписи на некоторых памятниках тоже истреблены. Каменные палаты Нарышкиных в Москве были в Белом городе, на берегу Неглинной, там, где теперь дом горного правления. Родовой дом Нарышкиных продал племянник Натальи Кирилловны Александр Львович Нарышкин жене генерала Свечина. Последняя в 1818 году продала его уже горному управлению. Племянник царицы и двоюродный брат Петра Великого Александр Львович был очень любим императором. Петр его иначе не называл, как Львовичем. В молодых летах он путешествовал по Европе, где обучался морской науке. Петр его хотел отправить в Испанию для склонения короля к войне со Швецией. В изготовленной грамоте государь называл его графом. С 1723 года он управлял морской академией и школами. При императрице Екатерине I он был президентом камер-коллегии и директором артиллерийской конторы и числился еще тогда капитаном от флота. Его врагом был тогда всесильный Меншиков. Он уговорил впоследствии императора Петра II лишить его чинов и сослать в дальние деревни. Опала его продолжалась недолго. С удалением Меншикова он снова приехал ко двору, где по-прежнему стал посещать юного монарха и смело укорял его за праздность и охоту. Долгорукие опять уговорили Петра II удалить Нарышкина в его подмосковное село Чашниково. Это еще более раздражило Нарышкина, и он еще смелее стал укорять императора и роптать на правительство. Когда его сосед Козлов уговаривал Нарышкина выехать к государю, забавлявшемуся охотой близ места ссылки Нарышкина, и спросить у него прощения, он отвечал: «Что мне ему? С чего поклониться? Я и почитать его не хочу. Я сам таков же, как и он, и думал на царстве сидеть, как он. Отец мой государством правил. «Дай мне выйти из этой нужды, я знаю, что сделать». Это неуважение к императору, переданное государю, подвергло его суду по законам, 1729 год. Он был в опасности подпасть розыску или пыткам, но милостивый император велел допросить его не в полном собрании Верховного Совета, а только двум членам — Остерману и князю Долгорукому. Нарышкин был отправлен в свое шацкое имение в Тамбовскую губернию. Долгорукие велели объявить ему через своих агентов, если он отдаст им две вотчины, Покровская и Кунцево, то будет по-прежнему в Москве. Он с негодованием отверг это предложение и оставался в опале до самой смерти Петра II. Императрица Анна, в числе разных отличий, дарованных ему, сделала его директором императорских строений и садов. Императрица Елисавета по восшествии на престол пожаловала его кавалером ордена святого Андрея Первозванного и произвела в действительные тайные советники. Он умер в 1745 году на 51-м году от рождения. В своем Покровском он построил церковь и вывез образа из Италии для иконостаса этого храма. В этой церкви хранится в ризнице полотенце, вышитое золотом и шелками царицы Натальи Кирилловной. Из замечательных лиц рода Нарышкиных нельзя не упомянуть о Семене Григорьевиче Нарышкине, генерал-адъютанте Петра Великого. Последний был сыном боярина Григория Филимоновича, он приходился внучатым братом Натальи Кирилловне. Служил он вначале комнатным стольником, потом был камергером, капитаном гвардии и, наконец, генерал-адъютантом у Петра Великого. Император удостаивал его особым доверием, посылая за границу с важными поручениями к иностранным державам. Он был замешан в деле царевича Алексея и сослан в дальнюю деревню, откуда был возвращен Екатериной I ко двору. Умер он в 1747 году. Известен также по дипломатической службе Семен Кириллович Нарышкин, тоже внучатый брат царицы Натальи. Сначала служил он кравчим. Эти придворные чины имели в своем ведении посуду, напитки, столовое белье и в торжественные дни подносили кушанье государю. Они наблюдали также за столом, охраняли царское здоровье и занимали место непосредственно после бояр. По смерти императрицы Анны этот Нарышкин уехал за границу, где проживал под именем Тенкина. Вступив на престол, императрица Елисавета отправила его чрезвычайным посланником в Англию. Затем он был назначен состоять гофмаршалом при наследнике престола. При Екатерине II был генерал-аншефом и обер-егермейстером. Жил он и умер в Москве в своем доме на Басманной. Семен Кириллович был первым щеголем в свое время. В день бракосочетания Петра III он выехал в карете, в которой везде были вставлены зеркальные стекла, даже на колесах. Кафтан его был шитый серебром, на спине его было вышито дерево, сучья и листья которого расходились по рукавам. У Нарышкина был очень хороший домашний театр. 8 декабря 1774 года императрица Екатерина II присутствовала у него на спектакле. Давали оперу «Альцеста», сочинение Сумарокова. Всех посетителей на этом спектакле было до 200 человек. До представления оперы играл хор роговой музыки. После оперы дан был балет «Диана и Эндимион». Последний был поставлен более чем великолепно. На сцене бегали олени и собаки, являлись боги и богини.